Адалин Черно, помощница на двоих. Глава первая. «Ну, привет, сестричка!» Произносит в трубку незнакомый вкрадчивый голос. Я снова бросаю взгляд на номер, убеждаясь, что понятия не имею, кому он принадлежит, и, приложив телефон к уху, отвечаю. «Вы ошиблись номером». «Ты же Александра, да?» Звучит неожиданно. «Да». Сдвигая брови, все равно не понимая, кто это. «Значит, не ошибся я, Саша». Все тот же вкрадчивый голос, от которого мурашками покрывается все тело. «Кто вы и что вам нужно?» «А я, Саша, тот, кто слишком хорошо отнесся к твоему брату, отпустив его сегодня. Но он убедил меня, что ты поможешь ему найти бабки». «Я совершенно ничего не понимаю». «Какие деньги? О чем вы?» «Твой брат торчит мне десятку зелени. И лучше бы вам поторопиться и найти их. Иначе то, что я сделала с ним сегодня, покажется вам обоим раем». Звонок резко обрывается. Я и слова ставить не успеваю. Лишь бесполезно смотрю на темный экран телефона и решаю, что это кто-то так шутит. Прикалывается, чтобы пощекотать нервы. Но все равно начинаю накручивать себя. Помешиваю суп и беру телефон, чтобы позвонить Пашке. Набираю его номер, слушаю глухие гудки, и затем абонент не может ответить. Липкий страх расползается по телу. Прикрутив огонь, иду в свою комнату и снимаю с себя халат. Надеваю лосины, топ. Действую чисто машинально. Не знаю, зачем одеваюсь. Кажется, я готова идти сейчас же искать Пашку, но неожиданно хлопает входная дверь. Я бегу туда. По пути поскальзываюсь и едва не падаю, но когда вижу брата, действительно чуть не сваливаюсь на месте. На нем живого места нет, лицо распухло, одежда покрыта запекшейся кровью. Я прикладываю руку к рту, чтобы не закричать от страха. «Со мной все хорошо», — мямлит едва разборчиво. «Пашка...» «Не волнуйся». «Паша...» Подхожу к нему, подхватываю его под руку, веду на кухню, где механическими движениями достаю аптечку, а оттуда дезинфицирующие средства и ватные диски. Стараясь лишний раз не смотреть на Пашу, просто стираю кровь с его лица салфетками, прохожусь дезинфицирующим средством. Держусь как могу. Хочется плакать навзрыд, потому что я никогда не думала, что увижу своего младшего брата в таком состоянии. Мы с мамой берегли его как могли. Ограждали от опасностей, всегда стояли невидимой стеной за его спиной. Но сейчас мамы нет в городе, зато есть я, и я ответственна за благополучие Пашки. Я клятвенно обещала, что все будет в порядке, но на деле получается, что не уберегла, не смогла. Паш, стараясь держать себя в руках, но все же всхлипываю. Паш, кто они, эти люди? Кому ты должен? Он вздрагивает, не понимая, от вопроса или от того, что я прохожусь ватным диском по его ранам. Когда отводит взгляд, понимая, что от стыда. Боже, Пашка, что ты сделал? Думаю это про себя, вслух спросить не решаюсь. «Скажи мне, мы справимся вместе?» «Нет», — решительно задвигает. «Я сам все сделаю. Я им все верну, заработаю». «Расскажи мне, Паша, за что ты должен деньги? Я не буду ругаться, но я должна это знать». Он молчит, упрямо и долго. Я уже думаю, что он ничего не скажет, но Пашка неожиданно начинает рассказывать то, от чего у меня волосы встают дыбом. «Мамина операция». Сражает меня наповал откровением. «Тогда надо было сильно больше денег, чем то, что ты перевела. Но я знал, что ты не сможешь столько заработать, поэтому... У меня был знакомый. Он свел меня с этими людьми, и они дали мне деньги в счет будущей работы. Я работал на них, Саш. Просто работал. И вот в этом году должен был уже отработать. Но их главарь неожиданно расхотел меня отпускать и сказал, либо я остаюсь дальше... либо снова должен 10 штук. А я не могу дальше. Они запрещенкой занимаются, я не хочу на зону». Главарь, запрещенка, зона. Эти слова отбиваются у меня в памяти, обведенные жирными линиями. Никогда не думала, что услышу их от своего младшего брата, от Пашки, который казался всегда таким спокойным и уравновешенным, правильным. Мы с мамой гордились, что воспитали его правильно, а оно вон как обернулось. Впрочем... Боже, о чем я? Конечно, мы правильно его воспитали. Он ведь ничего не сделал. Влез в плохую компанию, но ведь не потому, что глупый, а потому, что выбора другого не было. Я ведь и сама. Стоит только вспомнить, на что я пошла только ради того, чтобы вылечить маму. Разве странно, что брат сделал точно то же самое? Я стираю с его лица всю кровь, осматриваю голову на предмет повреждений, заставляю показать, что под кофтой, и только тогда успокаиваюсь. А затем и обнимаю Пашку. Крепко-крепко прижимаю его к себе, как в детстве. Слезы сами катятся по щекам, стекают ручейком. Пашка меня успокаивает, говорит, что будет работать на них дальше, и все решится. Но я мотаю головой. «Паш, мы найдем деньги, ты не переживай. У меня завтра собеседование, там должность хорошая. Вру я, лишь бы убедить брата. Никакой должности у меня нет и даже не намечается. Но теперь-то мне придется искать новую работу усерднее взамен той, с которой меня поперли неделю назад, потому что я не согласилась выполнять не только роль личной помощницы, но и подстилки босса. Вот так просто, да. Если ты не хочешь спать с боссом, то и не нужна ты на работе. На твое место найдут кого позговорчивее? Знала бы я. Знала бы я тогда, что мне придется пережить сейчас, я бы... Не знаю, согласилась? Усмехаясь. Как-то так все выходит, что в моей жизни деньги заработать можно только одним местом. Золотое оно меня, что ли? Время у нас есть. Неделю ведь дали. Я устроюсь на работу, возьму кредит. Паш, всматриваясь в его лицо. Не связывайся с ними, ладно? Я тебя прошу.